Азамат даже раскраснелся от напряжения, и я хорошо понимаю, что ему приходится прилагать усилия не для того, чтобы все это сказать, а для того, чтобы удержать свои слова в рамках приличий. Я сама при мысли о муданских традициях могу только визжать без слов, и мое уважение к Азамату за столь связанную оценку не знает границ. «Да, я вижу, ты подумал», — после долгого молчания произносит Асунду. «Я бы даже сказал, у тебя наболело. Но я все равно не могу одобрить, что ты под влиянием супруги собрался превратить Муданг в маленькую землю». «Вы меня не слышите?» — качает головой Азамат. «Я как раз пытаюсь обойти все те подводные камни, на которых земля неоднократно садилась на мель. Да, земляне многого добились и практически во всей Вселенной почитаются как образец благополучной нации. Но они просто люди, старейшина. Представление, что все земное – эталон прекрасного, это как раз часть той традиции, которую вы так рьяно защищаете. Да, я глубоко уважаю отдельных людей, происходящих с земли». Он слегка кивает в мою сторону. «Но я не вижу ни единой причины для нас повторять ошибки их истории. У нас другие исходные данные. У нас есть преимущества. Я не собираюсь ждать, пока века кровопролитных войн, хаоса и разочарования заставят наших людей думать по-земному. Мы уже сейчас можем шагнуть дальше, к более рациональному и продуманному устройству, чем когда-либо было на Земле. Я так понимаю, ни у кого больше не вызывает нареканий, что император отвергает традиции?» Поджав губы, вопрошает Асунду. Унгудс пожимает плечами, не скрывая улыбки. «Я научил его так мыслить. Чё ты от меня ждёшь?» Аж где Демидин напрягается до испарины и цедит. «Это выбор Бармол, а не государственной политики. Традиция его не описывает. Будешь спорить?» Асундул сникает. «Хорошо, пожалуйста, делай, как знаешь. Тебя избрали императором, не меня». Он вздыхает, и мне мерещится нотка обиды. Неужели он надеялся? Асунду сердитым жестом сметает с пуфика два отверженных бармол. Замат молча кивает. Наш духовник, утерев лоб, что-то тихо бормочет, отчего из всех комодов, стоящих вдоль стен зала, вылезают ящики и, гремя деревянным содержимым, скучиваются вокруг Азамата. Пара штук даже пролезает между нами, а один, особо нахальный, тычется мне в пятки, мол, отойди, место занимаешь. Я его потихоньку пинаю, чтобы не наглел. «Меня выбор пожиже был», — выпячиваю губу, оглядывая ассортимент. «Но вы ж земляне, просто люди, как нас твой муж просветил», — замечает Асунду. «Ты-то замуж выходила. Думал, он тебя боготворить будет. А видишь, разглядел получше, да и в уме переменился». Азамат, который начал уже разгребать статуэтки, отрывается и поднимает на Асундула широко раскрытые глаза. «Это что сейчас было?» – как-то сдавленно спрашивает он. «Мне в ух что-то попало». Унгудс кладет Асундулу руку на плечо. «Ты дурачок, что ли, совсем у меня? Хулить Хотон-Хон на совете? Тебя, старейшины, за здравое рассуждение пригласили. Традицию он защищает. Чужого счастья терпеть не может. Молчи уж, не марай обряд». Асунду, все это время игравший в гляделки с Азаматом, опускает глаза. Азамат возвращается к раскопкам. Я расталкиваю ящики и придвигаюсь поближе, поклаживая мужа по руке. «Помочь тебе поискать?» «А ты знаешь, что я ищу?» — улыбается он. «Догадываюсь», — прищуриваюсь я. Мы принимаемся рыться вместе, перебирая самые причудливые творения безымянных муданских мастеров. То и дело, залюбовавшись на тончайшую резьбу колонн садовой беседки или неотличимую от настоящей оплывшую свечу, я снова и снова соглашаюсь с Азаматом. Муданжцы имеют иные исходные данные, и в чем-то уже лучше нас. Это ведь все от души и за даром, от любви к чужим людям, которые здесь только так и можно выразить, анонимными подарками, без надежды когда-либо сказать выбравшему этот бармол, дескать, это я сделал. Я заглянул в твою душу, я разделил твою веру, и создал для тебя символ, якорь твоей жизни. Ну, или поплавок, деревянный все-таки. О, не удерживаюсь я, наткнувшись на подходящий предмет. Гляди, то... Азамат берет у меня маленькую модель винтажного микроскопа. Такие до сих пор используются при полевых работах, когда нет возможности привести и подключить громоздкую электронную технику. А этот легкий, складной, с лампочкой на солнечных батареях, лучший друг натуралиста и садовода. В некотором смысле эмблема доступности науки. «Кто-то обо мне позаботился», – усмехается Азамат. «Да». Это именно то, что нужно. Остался последний. Азамат делает многозначительную паузу. И самый важный. Поможешь? Ты всегда можешь на меня положиться, дорогой? Киваю я, возвращаясь к ящикам. Я не знаю, сколько времени мы проводим за этим не слишком захватывающим занятием, но ноги у меня затекают несколько раз в разных позах, а спина начинает сетовать на горькую женскую долю, когда мы с Азаматом сталкиваемся лбами и приходим к выводу, что перерыли все. «У меня есть пара кандидатур», – уныло тяну я, – «но они все как-то не о том». «Аналогично», – вздыхает муж. «И это никуда не годится». Он встает, оглядывается по сторонам и пробирается в дальний угол, где неприметно притулился ящик с чурбачками-заготовками. Выбрав одну, Азамат возвращается на свое место и извлекает складной ножик. «Да ты обалдел!» – ахает Асундул. «Бачхарах, это неслыханная гордыня – самому себе вырезать бармол. Такого даже никто из императоров не делал». «Делал!» – хором поправляет его Азамат сунгутцем. Азамат кивает старейшине, уступая слово. «Аэда сделал себе все три бармол. И до него Авеат-покоритель неба был вынужден сам себе вырезать бармол, поскольку жизнь его была посвящена полетам в космос, и никто другой не понимал величия и значимости этой миссии, так как он. Если Азамат связывает свою жизнь с вещами, которых никто еще не осознал, это его право и обязанность добавить их в общую копилку. Если позволите добавить», — снова заговаривает Азамат, щедро расточая щепки. «Мне кажется весьма показательным и несколько стыдным, что ни один мастер не создал бармол с этим символом. Но я тут долго провожусь, можете пока прерваться на обед». Асундул открывает было рот возразить, но мысль об обеде явно пересиливает. Пробормотав «как хотите», он встает и царственно удаляется вкушать дары земли. «Лизахян, пойдешь с нами?» – предлагает Унгутс, поднимаясь и разминая отсиженные ноги. «Не, я тут буду творчество вдохновлять. Такой бармол нельзя вырезать в одиночестве», — улыбаюсь я, прислоняясь к спине Азамата. «Я люблю смотреть, когда он работает руками. Каждое движение именно такое, какое должно быть. Ничего лишнего и всего в достатке». Азамат на секунду прерывается, чтобы заглянуть через плечо и поцеловать меня в макушку. Когда старейшины возвращаются с обеда, Азамат выдружает на пуфик третий, центральный бармол. Два кольца, соединенные вместе, как лежащая на боку восьмерка. «Ну и что это значит?» – хмурится Асундул. «В нашем языке нет слова, чтобы это выразить», – вздыхает муж и прихватывает меня за плечи. Остальные двое старейшин улыбаются. Унгутс хитро, а Ашгди-Димидин мечтательно. В день отлета во всей столице царит невероятный бедлам. Половина Муданга съехалась нас проводить. Причем изрядную часть этой половины составляют разномастные чиновники, старейшины и истцы, которым вот прям приперло что-то стрясти с императора. И ничего, что они полгода ждали, а он через полмесяца вернется. Ждалка лопнула именно сегодня. «Я не буду ничего подписывать», – рычит Азамат, сотрясая стены дворца. Но толпа людей с бумажками и планшетами даже не думает расходиться. «Ахматхон, ну что вам стоит за корючку поставить? А у меня весь контракт от этого зависит». «Я не подписываю, не читая», – в сотый раз повторяет Азамат. бережно отодвигая назойливого купца. «Мало ли, что вы мне там хотите подсунуть, воспользовавшись спешкой!» На месте купца тут же образуются трое новых, размахивающих толстыми папками. «Ахмат-хон, а как же отчеты по отлову браконьеров? Нам надо сдать!» «Это вообще не ко мне, а к Кудряшу!» Не сдержавшись, повышает голос Азамат. «Не принимает, говорит, форма не та!» «Значит, сделайте по новой форме. Причем тут я?» «И дайте уже пройти, наконец. Меня ждет звездолет». Я стараюсь не отставать от мужа, иначе мои шансы пробиться сквозь толпу упадут до нуля. И это мы к черному ходу пробиваемся. А что в офисной части творится, страшно подумать. Азамат, оценивающе, оглядывает толпу, прикидывая, насколько реально без жертв просто вытолкнуть часть народу на улицу, когда на нас снисходит спасение в лице Алтангирела. «Всем молчать!» — рявкает он у меня из-за спины, и в коридоре резко становится тихо. «Дать дорогу!» Посетители мгновенно выстраиваются вдоль стен, вжавшись друг в друга. «Вот так-то лучше!» — удовлетворенно замечает духовник уже своим нормальным голосом. Азамат хитро улыбается. «Знакомьтесь! Это мой заместитель, Алтангирел. Во время моего отсутствия он будет заниматься вашими вопросами». Алтангирел самодовольно подбоченивается. «Давайте, двигайтесь», — подгоняет он нас. «Я с вами пройдусь, а то на улице толпа еще больше». «Как они попали внутрь?» — недоумеваю я. «Эту дверь только я могу открыть». «Заколдовали охрану», — пожимает плечом Алтангирел, угрожающую зыркая на нарушителей. Потом немного громче добавляет: «Я выясню, кто». Вокруг нас нервно втягиваются животы. Под алтошиным конвоем нам все-таки удается пробраться в космопорт, хоть даже и последними. Тирбиш гоняется за Аликом по всему космодрому. Кир, весь в предвкушении предстоящей поездки, нарезает круги между лапками звездолета. Аж где и Демидин пытается скрыть нервозность, уткнувшись в книжку. Провожающий его Сургул со скорбным лицом жует губу и время от времени пытается сказать что-нибудь на прощание, но красноречие не его сильная сторона. Ирнчин висит на телефоне, раздавая последние указания, а Янка строит рожи ему в спину, мол, хватит уже, отпуск. Один Унгуц выглядит довольным собой и миром, сидит себе на сложенном верхнем диле и щурится на солнышке. «Так, ну, все в сборе», — немного взволнованно замечает Азамат, косясь на меня. Я пожимаю плечами, дескать, знаю не больше твоего. Азамат еще раз напоследок с надеждой окидывает взглядом толпу, которой Алтангирел повелел оставаться на приличном расстоянии от нас. Но ничего необычного там нет. «Ну, не знаю, срок уже прошел, забыл, наверное». «А ты ему звонил?» «Да, но он трубку не берет». «Вы кого-то еще ждете?» – уточняет Ирнчин, наконец отлепив от лица телефон. На щеке у него прямоугольный отпечаток. «Да вроде как была договоренность, но не знаю». Начинает Азамат, как вдруг у нас за спиной раздается знакомый голос. «Стоило на 5 минут припоздниться, и ты уже во мне сомневаешься». Насмешливо укоряет Ирлик. «Ты на звонки не отвечаешь», — оправдываюсь я, оборачиваясь. Мы оказываемся лицом к лицу с ним и еще двумя персонами. «Я был занят», — поясняет он, слегка качнув головой в сторону стоящей рядом с ним женщины, а потом задорно подмигивает Азамату. Женщина-то не по-мудански высокая и очень худая. На ней длинный и просторный синий-зеленый диль, с несметным количеством драгоценных нашивок, поверх которых расстелены связки не менее драгоценных бус. И все это переливается и сверкает на весеннем солнце, как зеркальная поверхность дола. Мне даже кажется, что я вижу свое отражение. На голове у нее сложно сочиненная прическа, похожая не то на парик с буклями, не то на пену от водопада. И все это снежно-белое искрящееся богатство каскадом спускается на плечи, как-то незаметно растворяясь в жемчугах и диамантах. Лицо и руки ее покрыты серебристыми узорами, похожими на ирликовые. Обнаружив, что весь мой словарный запас куда-то делся, я прибегаю к языку жестов, а именно кланяюсь, не очень низко, поскольку не нахожу в себе сил оторвать взгляд от этого мерцающего зрелища. Как ни удивительно, у Кунтингир, а кто бы еще это был, также слегка кланяется в ответ, при этом она опускает глаза, и я замечаю, что вместо ресниц у нее плавники. Вот так выловишь золотую рыбку, а она тебе человеческим голосом. «Ирлик много про тебя расскажет», — сообщает она журчащим голосом. Зубы у нее треугольные и загнутые внутрь. «Рассказывал», — поправляет Ирлик. Она поводит плечом, мол, что ты придираешься. «Я тоже наслышана», — отвечаю я, стараясь чего-нибудь не ляпнуть. Укунтингир молча смотрит на меня загадочным взглядом и как будто ждет продолжения. «Как вам вышивка?» — интересуюсь я, наконец вспомнив безобидную общую тему. «Красиво», — отмечает она, потом задумывается, хлопнув перепончатыми ресницами. «Мне нравится такой Ирлик, не вредный». Ирлик закатывает глаза, потом показывает мне растопыренную пятерню, аналог одобрительного большого пальца. «Водопад будет?» – встревает откуда-то взявшийся Кир. «Господи, зачем я ему про это рассказала?» Ирлик поигрывает бровями, а водная богиня обращает серебристые очи к Киру. «Сделала», – заверяет она. «Ничего ты еще не сделала», – возмущается Ирлик. «Только обещала». Она задумывается на полсекунды, потом негромко бормочет. «Сделала. Сделаю. Очень сложно. Я устала». «Правильно. Ты 200 лет не рожна, не делала», – передразнивает ее Ирлик. Впрочем, как мне кажется, он вообще не замечает, что он что-то сказал. «Извините», – внезапно привлекает к себе внимание второй спутник Ирлика. Он тоже больше человеческого размера, при этом довольно субтильный и немного сутулится, как будто хочет сложиться пополам продоль. Самое шокирующее в нем – это густо-красный цвет кожи. Нет, я видела по-настоящему краснокожих муданшцев, но они просто бледная немочь по сравнению с этим пигментом. Волосы цвета слоновой кости заплетены во множество косичек и торчат во все стороны вокруг его головы, как парашютики одуванчика. Бледные бесцветные глаза на ярком лице смотрят на удивление ласково и почему-то напоминают мне о Филине. «Здоровья вам!» – кланяется опомнившийся Азамат. «Это вам здоровье!» – улыбается Укумх. «Во всяком случае, я надеюсь, что это он. В белом диле, за поясом флейта, на рукавах бубенчики. Все как полагается. Очень приятно вас наконец-то увидеть. А вы мне расскажете, как летает это сооружение?» Он тычет длинным красным пальцем в звездолет. Палец у него вообще не имеет ногтя, только какой-то раздвоенный ворсистый крючочек. «Обязательно, Умукхон!» – горячо заверяет его Азамат. «Вы ведь, как я понимаю, летите с нами?» «Да-да, если позволите». Ирлик сказал, будто бы на земле хотят обменяться сведениями. «Мне чрезвычайно любопытно». «Ну, они хотят прежде всего как можно больше узнать про вас, но взамен ответят на любые ваши вопросы», — решительно обещаю я. «Пусть только попробуют отвертеться». «Преотлично», — улыбается Умук. «Вы знаете, меня давно терзает вот эта загвоздка, отчего у людей только 4 конечности». «Братец, ты свои вопросы до земли попридержи», – одергивает его Ирлик. «Тут никто не нанимался тебя развлекать. Ладно, грузитесь уже, у меня работа стоит. Да и жена вот-вот лужится и растечется от скуки». «У Мукха ответами особо не балуйте, а то он не спит, может круглые сутки из вас кровь пить». «Да не всаправду, не шарахайтесь. Ну, давайте, счастливого пути, я позвоню потом». Он многозначительно косится на отрешенную Укунтингир. «Потом». Рядом что-то вспыхивает. Это Кир щелкает всю троицу на мобильник. «Ну, пойдемте», – неловко предлагает Азамат. Тирбиш с Аликом стремительно вбегают по трапу и исчезает в пузе звездолета. Следом за ним Эрнчин заволакивает упирающуюся Янку. бешено шепча ей на ухо уговоры. Кир кивает Умукху, мол, пошли, и уводит его за собой, на трап. Наши духовники стоят как приросшие, и вместе с ними Сурлук, в защитном жесте положивший обе руки на плечи Ашгихяна. Унгут сидит на своем прежнем месте, восхищенно рассматривая богов. Ирлик легко касается руки у Кунтингир. «Ты иди, я сейчас», – предлагает он. Она невнятно кивает, поводит плечами и обращается облаком водяных капель, которые тут же относят ветром. Ирлик внезапно по-братски обнимает Азамата. «Удачно съездить», – повторяет он. «Я буду скучать. Лиза, тут и до меня доходит очередь. Спасибо еще раз за портрет. Реально помогло. Она теперь думает, что я милый и добрый». «Зрит в корень», – усмехаюсь я. «Ты давай звони, а то у меня есть ощущение, что мы с твоим братом не соскучимся». «На опыты», – мотает головой Ирлик. «Но я позвоню, да». «Эй, духовники, хорош дрожать, работать пора». «У Мукха бояться нечего, он послушный, только надоедливый. Ну, все, до встречи, я побежал». И он исчезает, провернув обратное сальто. Оторопевший Алтангирел подталкивает не менее оторопевшего Ашгдиедимедина к трапу. Тот едва успевает на прощание пожать руку своей пары. Унгут встает, подтягивается и топает следом. Мы с Азаматом тоже присоединяемся и уже почти поднимаемся на борт, когда вся группа внезапно останавливается и уставляется на меня. Я уже начинаю подумывать, не проверить ли, вдруг у меня выросли рога или жабры. Но тут они все переглядываются и хором постановляют. «Не похоже!» Я хохочу так, что чуть не сваливаю с трапа.